Глава 7. «Кто-нибудь, отоприте эту чертову клетку!» Раненым бизоном орал старик братьев Барретт, звеня решеткой. «Это произвол!» Дирк с кислой миной посмотрел на шумного здоровяка. К счастью, близнецы унаследовали спокойный характер матери. Иначе в этой компании было бы невыносимо находиться. Вернее, он перевел взгляд на Коннингтона еще более невыносимо. Боб-младший громко возмущался, подчас даже перекрикивая их нового соседа по камере. Однако не нужно быть гением, чтобы понимать, что он опять что-то задумал. «Это несправедливо, мистер Барретт. Этот агент, если он настоящий агент, конечно, не имел права так с вами поступать. Вы ни в чем не виноваты». «Конечно, не виноват. Это все твоя вина, Коннингтон». Толстый палец уперся парню в грудь. «Ты снова втравил моих мальчиков в свои делишки!» «Никаких делишек, клянусь вам! Мы просто искали сбежавшую преступницу, а когда нашли, произошло маленькое недоразумение. И теперь мы здесь. Хоть и ни в чем не виноваты. Снаружи стреляют. Мы все в опасности и даже не можем никуда спрятаться». «Скажи мне что-нибудь, о чем я не знаю, сопляк!» — рявкнул Эрл. «Наш друг Дирк. Мастер вскрывать замки. Сейчас, когда никто не смотрит, он наверняка сможет вытащить нас отсюда». Встряхнув патлами, Дирк вытаращился на своего друга. «За идиота меня держишь?» Здоровяк схватил Боба-младшего за ворот бомбера и притянул к себе. «Хочешь, чтобы я помог тебе сбежать?» «Что вы, мистер Барретт?» — залебезил тот, смиренно подняв ладони вверх. «Но вы могли бы выйти и сами проверить. Не грозит ли вашим сыновьям опасность? Слышите? Там до сих пор стреляют!» «Черт, ты прав!» Эрл оттолкнул задиру и повернулся к забившемуся в угол Дирку. «Эй, ты! Открывай давай, если и правда умеешь!» «Не буду!» — мотнул головой тот. «Это плохо кончится!» На скамью рядом с ним плюхнулся Каннингтон, приобнял его одной рукой за шею и прошептал. «Если ты не откроешь, это и правда плохо кончится!» «Думаешь, я один под суд пойду? Всех вас с собой захвачу!» «У меня нет при себе инструментов», — заупрямился Дирк. «У тебя их вообще нет!» Он сжал локоть, стиснув его шею. «Но это не мешает тебе открывать замки. Давай, малыш Дирки, сделай это для своего лучшего друга. Если этого дебильного агента там прикончат, он и предъявить мне ничего не сможет. И поверь, ты не хочешь, чтобы я был на тебя зол, когда выберусь отсюда». Взгляд Дирка панически заметался, ища поддержки то у, как обычно, флегматичных близнецов, сидящих напротив, то у стоящего возле решетки Эрла, нетерпеливо взирающего в его сторону. «Ну что, поможешь нам?» — громко поинтересовался Боб-младший. «Мистер Барретт ведь ни в чем не виноват. Это не будет считаться побегом». «Конечно, Боб», — пролепетал Дирк. «И я все сделаю».